то ли лучшего знатока этого языка не нашли. Алиса разведчика ввела в ступор, он там выматерился на турецком, и она легко перешла на этот язык, потом они поговорили на латыни, явно заканчивал университет полковник Хардвик, так он представился. И Алиса решила его добить и давай расспрашивать про 12 или сколько она там языков знает. И оказалось, что этот хроменький дедушка знает 7 языков. Дальше Сашка только сидел с умным видом и четко перебирал. Он тех языков, на которые перешли эти полиглоты, не знал. А ведь если так прикинуть, то и его можно сейчас полиглотом обозвать. За 20-то лет и французский сносно освоил, и калмыцкий выучил, немецкий с английским не забыл, плюс русский. Итого 5. В будущем бы за умного сошел, а тут многие постолько знают, а все Россию темной и варварской обзывают. Что решил полиглотный хроменький дедок, Сашка не знал, но на следующий день прибыл военный в кавалерийской форме и стал про джунгарских лошадей расспрашивать. Наивные британские юноши. Сашка за 20 лет, особенно общаясь с уланом и лошадником Александром Потаповичем Ивлевым, про лошадей столько узнал, что этот капитан Уорд Джексон за всю оставшуюся жизнь не узнает. Кох незаметно по чуть-чуть свел разговор на выведение породы вороных великанов, чем, вроде как, их великий хан Галдан Башакту занимается. И дальше теперь уже этот британец сидел с открытым ртом, чуть записывать не начал. Тоже неизвестно, какие выводы сделал кавалерист, но на третий день пришел знаток Китая, Чайны. Глава 17. Событие 41. О, я самый больной в мире человек. Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну, малыш и Карлсон. Этот нагл был хил и немощен. Какой-то недуг его терзал. Мужчина был высокий, чернявый, кореглазый и чуть не первый, кто не носил кустистые бакенбарды, из встреченных Кохом в последнее время в Англии. Цвет лица был желтый, что-то у товарища с печенью. Костюм был победнее, чем у предыдущих визитеров, и старенький, на локтях почти протерся. На вид Сашка дал бы ему полтинник, но со скидкой на болезнь, могло быть и 40. Вел себя нагло странно, он словно в шпионов играл. Оглядывался, посмотрел, плотно ли дверь той комнаты в штабе закрыта, где Дархан Дандук с посетителями разговоры разговаривал. Хаэм. Длинный сел на стул, потеребил мочку уха и как-то неуверенно спросил: «Вам знаком Олег Владимирович Иваницкий?» «Хрена се». Сашка прикрыл глаза. Чернота от волнения навалились. Несильная, счет до 10 помог. Но глаза Кох открывать не спешил. Соображал. Иваницкий сейчас в Лондоне, выполняет его поручение. Открыть должен счет на свое имя в банке надежном и на имя князя Балаховского. Кроме того, должен подобрать парочку ирландцев, которые не сильно любят лимонников и готовы драться с ними на суше и на море. Ну и приглядеться к ценам на корабли. В планах же строительство 2 фрегатов. Мог Олег Владимирович на чем-то проколоться и... А черт его знает, есть ли сейчас всякие Ми-6, но что-то все одно есть. Могли ли спецслужбы или полиция взять его в оборот и выбить признание, что Дархан Дандук и не калмык совсем и не посол джунгарский, а князь Балаховский? Теоретически это возможно. А тогда зачем этот болезненный джентльмен тут? Пришли бы и арестовали самозванца. 100 калмыков? Ну, в центре Лондона они сейчас. Тут войск точно больше 100 человек у великобританцев. Нет, с выбиванием признания у Иваницкого этот дрищ не вяжется. Тогда чего это за тип? Он специалист по Китаю. В принципе, Сашка давал Олегу Владимировичу команду попытаться завербовать человека, специалиста по Китаю. Аврора и 2 другие богини будут же в тех местах в основном пиратствовать, и специалист очень нужен. Китайский даже Алиса не знает, да и не собирался Сашка девчонку туда посылать. Возможно, этот товарищ как раз Иваницким завербован, и так совпало, что Пальмерстон нашел именно того же специалиста по Китаю, что и Иваницкий. Их не должно быть уж слишком много. Язык очень сложный, и Китай довольно закрытая страна. Это сейчас после опиумных войн чуть больше там европейцев, но новые вряд ли выучили уже язык и вернулись назад. Ну, куда деваться? Придется поверить в такое совпадение. Да, я знаю Олега Владимировича Иваницкого, открыв глаза, на чистом английском ответил Сашка. Я могу сказать вам пароль, специалист явно нервничал. Первое шпионское задание. Можете, говорите, улыбнулся, пытаясь подбодрить нагло, Кох. Дуэль с Шахматовым, чуть склонился к нему тощий, перед этим косо глянув на Алису. Был такой эпизод в моей биографии, Сашка кивнул, это Алиса, она переводчик. При ней можете смело говорить, Алиса наш человек, у меня к вам письмо от господина Иваницкого, Разведчик расстегнул ворот рубахи и достал чуть помятый теплый и влажный конверт. Вспотел от переживаний бедняга. Сашка оглядел конверт. Конверт, как конверт, прочная толстая серая бумага, следы клея. Торопился запечатывающий его. Там письмо от господина Иваницкого. Он просил написать ответ на другой стороне листа. Вот карандаш, нагло сунул Сашке кусок грифеля, обмотанного веревкой. А ведь карандаши уже есть. В смысле, деревянные. Сашка надорвал конверт и осмотрел письмо. Написано по-русски на одной стороне. Никакого шифра Кох не додумался изобрести. Не тот институт заканчивал. Профан. В письме сообщалось следующее. Иваницкий предложил Генри Макбрет не работать на них. В ходе переговоров выяснилось, что сам Генри болеет малярией, а его жена и сын чахоткой. Олег Владимирович предложил отправить их всех троих пока в Басково. Жену и сына будут лечить от туберкулеза, а самого Макбрет не от малярии. Это лучший специалист по Китаю, он там прожил 10 лет, свободно говорит и пишет на мандаринском. Был в Кульдже, и вообще объездил весь Западный Китай. Малярию подхватил в Африке. Тоже много, где был. Готов переехать в Россию. Он шотландец и не особо любит англичан. Там у них какая-то семейная история. Можно передать письмо через него. Опасаться не стоит. Олег Владимирович видел его жену и сына. Нет сомнения, они больны туберкулезом. Посланные понаблюдать за домиком Макбрет не люди сообщают, что ни с кем из военных или подозрительных лиц шотландец не якшается и сильно привязан к жене и сыну. В конце было, что Иваницкий завербовал уже 5 ирландцев, и они все готовы сражаться с завоевателями, и у них на острове есть родственники и друзья, которые с удовольствием повоюют с лимонниками, если им дать оружие. Есть и моряки среди них, и вообще навербовать несколько десятков моряков в Ирландии не проблема, и ни один из них не откажется пострелять в англичан. Сашка опять прикрыл глаза. Нет, чернота не навалилась. Новости были хорошие. Он просто задумался, что написать Иваницкому. «Сэр Генри, могу я вас так называть?» Сашка решился. «Да, господин Дархан-Дандук, лишние знания, лишние печали. Я готов предоставить место вашей семье в пульмонологическом центре в Басково-Тульской губернии, и потом еще на год пролечить их в Крыму. Вас мы тоже попытаемся вылечить от малярии. Болезнь почти не поддается лечению, но у нас есть средства серьезно улучшить ваше состояние. Болезнь начинается с того, что вас кусает самка комара в Африке или на Кавказе, много где. В этой самке живут малюсенькие звери, очень маленькие, в 1000 раз меньше блох. Они проникают при укусе в ваше тело и начинают вас есть изнутри, размножаются там. Убить полностью этих зверей не получится. Хинин позволяет сбить приступ. У нас есть лекарство чуть лучше хинина. А совместное использование хинина и нашего лекарства серьезно улучшает состояние больного. А теперь расскажите, сэр Генри, какое задание вы получили от лорда Пальмерстона? Событие 42. Человек стоит столько, сколько килограммов золота он может за ненадобностью выкинуть из своего ума. Юрий Тубальцев. Насколько я понял, вместе с лордом Пальмерстоном был военный полковник. Они расспрашивали меня о Кульдже. Спрашивали, возможно ли там восстание Джунгары, какими силами могут обладать восставшие. И что ты им сказали, сэр Генри? Перебил Кох медленно все это проговаривающего китаеведа. Словно зазубренный урок в школе у доски отвечал. Подозрительно, блин. Сашка даже снова опасаться начал, что это ловушка. Да, в Кульдже возможно восстание. Там и в те времена, 3 года назад, что я там был, было неспокойно. Китайцы там ведут себя очень жестоко по отношению к местному населению. Их немного, сидят по гарнизонам и выходят только на всякие карательные акции. А еще пытаются превратить местных в китайцев. Отправляют детей в материковый Китай в специальные школы, а в Кульджу завозят цинцев и селят на землях, отобранных у местных. Я сказал, что восстание там не только возможно, но и обязательно должно произойти. Что же касается сил, регион густо заселен, вдоль рек большие деревни и города, 100 тысяч повстанцев, о которых меня спрашивал тот полковник, вполне возможно. Вот с оружием, скорее всего, действительно будет проблема, только то, что отберут у китайцев и старое припрятанное по подвалам дедовское кремневое и гладкоствольное. Шотландец вынул платок и промокнул лоб, приступ лихорадки что ли начинается. Сашка кивнул Алисе, и она выскочила. Принесла кувшин с водой и керамическую кружку. Китаевед выпил, проливая воду на сюртук, и держа кружку в руке, повернулся к Алисе. Та еще налила. После 2-й кружки, видимо,